руку свет незримый, радость благодатная. Иисус Христос, спасение души, любовь Твоя такая необъятная, она сильнее зла и больше тьмы. Любовь Твоя такая необъятная, она сильнее зла и больше тьмы. Я без Тебя дорогами неверными шел долго-долго, плача и греша. Людей и жизнь всех называл я скверными, и не хотел я знать и звать Тебя. Людей и жизнь всех называл я скверными, и не хотел я знать и звать Тебя. Не знал того, что нет границ прощению, что нет границ любви Твоей ко мне. Но ждал я от Тебя лишь только мщения за зло души, погрязшей в вечной тьме. Но ждал я от Тебя лишь только мщения за зло души, погрязшей в вечной тьме. Прости меня, прости, владыка мира, добро и радость, разум и любовь. Прости меня, спаситель, свет незримый, прости за все, я повторяю вновь. Прости меня, спаситель, свет незримый, прости за все, я повторяю.